Красный ковер, что когда-то был белым. 6 лет назад. Наступил конец света, и виновата была Шалан. «Притворись, что ничего не случилось», – прошептал отец. Он вытер что-то влажное с ее щеки. Его палец сделался красным. «Я буду тебя защищать». Комната трясется. Нет. Это Шалан. Она дрожит. И чувствует себя такой маленькой. Когда-то ей казалось, что 11 – это почетный возраст. Но она ребенок. Все еще ребенок. Она малышка. Содрогнувшись, Шалан посмотрела на отца. Девочка не моргала. Ее веки словно окаменели. Отец начал шептать, смаргивая слезы. «Ступай-ка спать в глухую пать, где тьма вокруг густая». Знакомая колыбельная. Та, которую он раньше все время ей пел. Позади него на полу вытянулись темные трупы. На красном ковре, что когда-то был белым. «Среди камней, что всех страшней, сомкни глаза свои». Отец взял ее на руки, и у Шалан по спине побежали мурашки. «Нет, это неправильная нежность. К монстрам не прижимаются с любовью. К монстрам, которые убивают. Отнимают жизнь. Нет!» Девочка не могла пошевелиться. «Пусть бури грядут, но уютно тут. Ветра колыбель качают». Отец пронес Шалан над телом женщины в сине-золотом платье. Тут было мало крови. Кровью истек мужчина. Мать лежала лицом вниз, и девочка не видела ее глаз. Этих ужасных глаз. Шалан почти поверила, что колыбельная станет концом кошмара. Что она проснулась посреди ночи с криком, и отец поет ей, убаюкивая. «Кристаллов сияет изысканный лес. Усни, крошка моя». Они прошли мимо отцовского сейфа, вделанного в стену. Он ярко светился. Сияние лилось из щелей вокруг запертой двери. Внутри был монстр. «Ты с песней моей усни поскорей. Спи, крошка моя». Держа дочь на руках, отец покинул комнату с трупами и запер дверь.